Тюльпан задумался, что ему может грозить, хотя всерьез заботило его как раз не это. Он ощущал себя совсем беспомощным в этом огромном, страшно чужом и таком грозном для него городе, где без денег, друзей и покровителей ему суждено было идти от разочарования к разочарованию, от неудачи к полной катастрофе. Тут в камере появился отблеск света. Кто-то снаружи, с улицы, поднимал железный ставень, на нижнем краю которого был глазок. Назвать это светом было бы преувеличением, просто тьма сменилась полутьмой. Но теперь хоть можно было различить замызганные каменные стены, засохшие потеки на полу и даже дохлую крысу, которая успела высохнуть. Ясно, что за атмосфера была в этом склепе. Сзади, в углу, тюльпан увидел какую-то громадную, странную, бесформенную кучу, ту самую, что всю ночь музицировала. По-видимому, это было человеческое существо, но слово «куча» подходило больше. Казалось, это была масса без головы, огромная шарообразная кукла из лохмотьев, все что угодно. Но если это в самом деле был человек, то очень мало с человеком схожий. И удивительнее всего, что все это было целиком облеплено грязью, теперь уже совсем засохшей, но именно это объясняло, откуда этот запах, напоминавший вонь застойных каналов Венеции, короче говоря, жуткий смрад. Тюльпан всегда был любопытен даже в моменты, когда ему было вовсе не до смеха, поэтому он встал и подошел взглянуть поближе. «Эй!» — позвал он. «How do you feel?» «Как самочувствие?» Поскольку ответа на свой вопрос не получил, пнул кучу наугад, надеясь, что не угодил в уязвимое место, но результат проявился. Из груды лохмотьев, склеенных засохшей грязью, вынырнуло что-то отдаленно схожее с лицом, ни мужским, ни женским, невероятно растянутым в ширину, темно-сизого цвета, с двумя громадными дырами ноздрей, запавшими губами, с глазами, тяжело раздиравшими заросшие скорлупы век, пронизанными красными жилками, как у кролика-пьяницы. А вершиной этой невероятно деформированной головы была корона густых волос, которые были бы белыми, не будь они напудрены угольной пылью и покрыты черной коркой, а, судя по длине, принадлежали они женщине. Это предположение подкреплял тот факт, что багровые уши этого создания были украшены серебряными сережками с маленькими сапфирами. «Меня зовут Земляника», — представился тюльпан, услышав в ответ нечто такое, от чего у него перехватило дыхание, нечто произнесенное на чистейшем французском. «Слушай, не сри ты мне на мозги, а?» Сказано было неповторимым языком, голосом, звучащим, как треснувший колокол, но все же колокол. И потом эта огромная женщина, если ты вправду была представительница прекрасного пола, тут же уснула, надо же, француженка, но такая... Тюльпан опять уселся в угол и ждал не меньше часа, пока женщина окончательно проснулась. Проснувшись, с ворчанием села, потом с трубным звуком потянулась, встала на ноги и показалась во всем своем заляпанном и помятом великолепии пивной бочки, что вдоль, что поперек. Когда же на тюльпана уставился удивленный мутный взгляд, в котором еще не было и признака мысли, Фанфан сказал: «Мое почтение, мадам, считаю своим приятным долгом приветствовать соотечественницу». Потом с улыбкой, словно истинный дворянин, склонился, чтобы поцеловать ей руку. Она стерпела. Видимо, такое начало ее полностью ошеломило. Растерянно оглянувшись вокруг, вдруг выдохнула: «Слушай, повтори, а что ты сказал?» «Я выразил вам свое почтение, мадам». «И ты поцеловал мне руку?» «Да, я имел эту честь, мадам». «Черт!» «Дьявол, гром меня разрази!» — сказала та, откашлявшись. «Я думала, мне чудится. На миг даже подумала, что я опять у старика Филиппа». Умолкнув, тут же продолжала. «Тысяча чертей! Я только что говорила по-французски, верно?» И когда тюльпан кивнул, удивленно добавила, «Черт побери, усраться можно!» И довольно расхохоталась. «Я и не знала, что еще умею. Ведь 40 лет, как не было случая». «Но вы еще умеете мастерски ругаться», — галантно заметил тюльпан. «О, это нормально. Я крою по-французски и по-английски, как на душу придется. Как тебя зовут, сынок?» «Фан-фан», — ответил он. «Но это только между нами, мадам», — добавил тише. «Я попал в щекотливую ситуацию». «Замолчи», — скомандовала она, — «я тоже принадлежу к определенным кругам». «К определенным кругам? Да, и у нас не принято выпытывать друг друга. Чем меньше я буду о тебе знать, тем лучше». «Знать? Знать, что привело тебя сюда?» И он сказал. Она хихикала, когда рассказывал о глухонемой проститутке, и еще больше рассмешило ее описание погони в храме. А когда Фан-Фан несмело спросил, суровое ли грозит ему наказание, хлопнула по плечу и заявила, «Сынок, ты под моей защитой, потому что ты француз и потому что ты меня рассмешил. А кроме того, ты чертовски мил. Поцеловать мне руку, как во времена старика Филиппа, черт побери, за это нужно выпить».